Девушка тем временем подняла руки к своей талии, уперев ладони в бедра, бросив дерзкий взгляд в камеру, произнесла: «Мистер Грабовский, очень рада, что смогла до вас дозвониться. Это было чрезвычайно трудно. Кто вы и чем обязан?» Послышался ответ Юджина: «Я знаю, что вы продолжительное время сотрудничали с Черным Джеком, начала девушка, мы периодически тоже прибегали к его услугам, и у нас с ним была договоренность касательно». «Мне плевать, о чем там с вами договаривался Джек», — рявкнул Юджин, «лично я с корпоратами никаких дел не веду и вести не собираюсь. Но послушайте, после того, что случилось с Черным Джеком, мы с вами заинтересованы друг в друге, и даже более того». «Неинтересно», — буркнул Юджин и оборвал связь. «Твою мать, Юджин, ну какого хрена?» — проворчал Рика, прогнав запись еще дважды. И действительно, неприязнь Юджина к корпоратам иногда переходила всякие границы. Они тут голову ломают, пытаясь понять, что же случилось с Черным Джеком, почему он перестал выходить на связь, как вдруг появляется какая-то корпоратка и говорит: «После того, что случилось с Черным Джеком». Рика все понимал, но неужели было нельзя спросить ее, а что такого случилось с Джеком? Вполне возможно, что ее ответ многое бы расставил по своим местам, дал бы ответы на ряд вопросов, которые не давали покоя старателям. Опять же, девушка-корпоратка дала понять, что она плотно сотрудничала с Джеком, и Рика предположил, что часть заданий, которые выдавал Джек, вполне могли исходить от нее. Джек просто был посредником. Как же Рика хотелось переговорить с этой девушкой, да только как. Юджин ее заблокировал, и она вряд ли теперь еще раз будет пытаться с ним связаться, равно как и с хоронякой. А перезвонить ей самому Рика не представлялось возможным, идентификатор был зашифрован. Вот же черт, до станции Черного Джека, точнее, до системы, где эта самая станция и находилась, долетели без проблем и приключений. Единственное, что за все это время происходило, нескончаемые споры между Рика и Юджином. Первый настаивал на том, что Юджин должен разблокировать черный список и таки поговорить с корпораткой. Если и не хочет узнать, что ей нужно, то хотя бы можно выяснить, что случилось с Черным Джеком. Ну а Юджин принципиально отказывался это делать. Более того, на его сторону стал и хороняка, заявивший, что выяснить, куда делся Черный Джек, они смогут и сами, никакие корпораты для этого не нужны. В конце концов, несколько дней пытаясь переспорить двух старых упрямых ослов, Рика вынужден был сдаться. Сам он все равно остался при своем мнении, однако переубедить своих товарищей так и не смог. В системе Рокот некоторое время кружил вокруг станции, вынюхивая и высматривая, однако никаких признаков недавней активности, никаких следов других кораблей засечь им так и не удалось. Еще более странным являлось то, что ни на какие запросы станция не отвечала, будто там никого не было. «Значит, вот как сделаем», — заявил Юджин. «Отправимся на станцию я и Рика, ну а ты, хороняка, останешься на Рокоте. Если вдруг что случится, отведешь корабль на безопасное расстояние и будешь ждать нас. Ну, или же отправишься к ближайшему клон-центру, чтобы нас подобрать». «Угу», — буркнул тот, — «Марго уже подобрали». Сколько времени прошло, а от нее ни слуху, ни духу. Это действительно было странно. Марго должна была проснуться в новом теле как минимум 4 дня назад, и уж тем более у нее была масса времени, чтобы выйти на связь. Рика это очень сильно напрягало. Сначала Черный Джек исчез, теперь вот Марго куда-то запропастилась. Остальные тоже переживали по этому поводу, но все же не связывали обе пропажи воедино, как это делал Рика. А Рика был уверен, эти странности взаимосвязаны. Однако доказать это он никак не мог, только лишь его интуиции было недостаточно, чтобы убедить в своей правоте обоих старателей. Рокот подлетел к станции, но не стал к ней пристыковываться. Как и было решено, на разведку отправились Юджин и Рика, хороняка остался на борту. Трезубец вылетел из Рокота, направился к станции. Юджин решил не заморачиваться и велел Рика, сидящему в кресле пилота, просто подвести истребитель в один из ангаров. Благо, тот как раз был открыт. Маленький космический истребитель, ведомый Рика, легко и грациозно влетел в ворота, сел прямо по центру огромного отсека, заваленного ящиками, коробками, баллонами и контейнерами. Юджин и Рика выбрались из кокпита, огляделись. «Странно, я думал, тут будут люди», — хмыкнул Юджин. «Откуда? Станция ведь не отвечала на запросы», — заметил Рика. «Думаю, тут вообще никого нет. И куда они, по-твоему, делись? Это нам и предстоит выяснить. Да чего там выяснять, сраные чистильщики, буркнул Юджин. Рика же удивленно на него уставился. Почему именно чистильщики? А кто еще? Да мало ли, кто за нами еще гоняется? Пожал плечами Рика. Вот только не начинай опять про ВКС, отмахнулся Юджин. Даже не пытался. Еще есть твой друг Кассель, есть корпораты. Корпоратам-то мы зачем? Ну, мы как бы натворили дел. Ничего не докажешь, все притянуты за уши. Тогда кто были те наемники? В смысле, кто их нанял? Черт его знает, но Касселю они точно не по карману. Вот, что и требовалось доказать, кивнул Рика, и не думаю, что их наняли чистильщики. Конечно, нет, у них своих бойцов и кораблей хватает. Так кто же тогда, а черт его знает. Но здесь точно были чистильщики, все сходятся. Да чего сходятся, не выдержал Рика. С чего ты взял? Ну, гляди, начал объяснять Юджин, они искали нас, как-то узнали, что мы работаем с черным Джеком, и заявились сюда. Он сдал нас, и так чистильщики узнали, куда мы направляемся. Они караулили нас возле хруста. Все сходятся. Ага, за одним маленьким исключением. Что сделали с Джеком и его людьми? Куда они делись? Да завалили. Чистильщики с этим не парятся. Тогда где трупы? Где следы сражения? Не думаешь же ты, что Джек и его люди сдались бы без боя? Ну, мало ли их застали врасплох, предположил Юджин. Ладно, допустим. Но не похоже, что станция разграблена. Чистильщики вряд ли бы тут оставили хоть что-то ценное. Они гребут все, насколько я знаю. Против этого аргумента Юджину возразить было нечего. Во всяком случае, сейчас. Однако спустя минуту он таки нашел контраргумент. Быть может, они спешили, им было не до трофеев. Узнали, что нужно, и свалили. Но почему черный Джек пропал? Спросил Рика. Если его убили здесь, он уже должен был ложить в клон теле. Оно ведь у него есть? Да черт его знает. Наверняка есть. Но Джек просто не выходит на связь. Может, они держат его в плену, и он до сих пор не нашел вариант, как покончить с собой. Черный Джек, да ну, он слишком изворотливый и, уверен, на такой случай запасся или капсулой цианида в зубе, или какой-нибудь программой, загруженной в нейрочип, активация которой попросту сожжет мозг, или еще чего-нибудь такое. Это все домыслы. Мы гадаем на кофейной гуще, а нам ничего другого не остается. Все наши теории сыплются одна за другой, не выдерживая критики, заметил Рика. Ладно, сейчас доберемся до командного отсека, и там, быть может, что-то обнаружим. До командного отсека они добрались, но так ничего там и не нашли, вся станция была переведена в экономный режим, и большинство систем попросту не работали. Более того, текущее ее состояние можно было назвать консервированием. Будто бы все, кто тут находился, вдруг резко решили свалить, выключили оборудование, отрубили лишние источники энергии и улетели. Но почему, кто бы знал? Рика, двигай в реакторный отсек и вруби энергию, приказал Юджин. Ни один терминал не пашет. Думаешь, сможем там хоть что-то найти? А что, есть предложение получше. На терминале хотя бы есть журнал событий и логи. Узнаем, что тут вообще произошло. Точно, кивнул Рика, даже поразившись тому, что сам до этого не додумался. Когда он спустился на пару уровней ниже и почти добрался до реактора, то его нейросеть сообщила о входящем вызове. Рика ответил сразу же, надеясь, что это Марго. Но нет, он ошибся. Когда окно открылось, перед ним появилась не Марго, а та самая девушка с записи, с которой говорил Юджин. «Джон Рика», — осведомилась она, — «наконец-то мне удалось хоть до кого-то из вас дозвониться. Прошу, не обрывайте связь, дайте мне все объяснить». И не собирался отключаться. «Слушаю вас. Так, для начала, меня зовут Анастейша Смирнов, я руководитель отдела внешней разведки научно-исследовательского института Либра. Никогда о таком не слышал», — заявил Рика. «Это не важно», — скороговоркой выдала девушка, — «важно другое. Я продолжительное время работала с черным Джеком, и одно из последних заданий, что я ему поручала, добыть насекомоподобное существо с планеты Хруст. Опа! Вот значит, кто заказчик. Вот кому нужен был таракан». Меж тем Анастейша продолжила. «С Джеком у нас была договоренность, что я не лезу к исполнителям. Всем занимается только он. Однако в случае, если с Джеком что-то случится, у меня имелись ваши контакты». «А что случилось с Джеком?» Рика быстро сообразил, что раз на связь вышла Анастейша, то «он арестован», — ответила девушка. «Кем? За что? Я не знаю подробностей, знаю только, что обвинитель, корпорация Ментел, а основания для задержания, организация грабежа. Грабежа чего? Подробности дела мне неизвестны. Где сейчас Джек? Ну, насколько я могу знать, в одной из станций тюрем Ментел. Твою же, вырвалась Урика. Именно так. И более того, как мне стало известно, в этом деле фигурируете и вы. Полиция и корпораты уже вас ищут. Знаю, что корпорация наняла наемников, чтобы вас поймать. Где вы находитесь? Груз у вас? Вы вообще его добыли? Да, таракан у нас, ответил Рика. О, хвала небесам, облегченно вздохнула Анастейша, и тут же на ее лице вновь появилось выражение озабоченности. Где вы находитесь? Если на станции или в обитаемой системе, рекомендую немедленно оттуда убраться и не показываться никому на глаза, от слова совсем. Спрячьтесь где-то во фронтире. Да мы уже, собственно. Место точно тихое. Вас точно не найдут? Точно. Хорошо. Тогда насчет груза. Скажите координаты, и я пришлю грузовик, чтобы забрать ваш трофей. Деньги вы получите сразу же, как только. Нет, так не пойдет. Усмехнулся Рика. Никаких координат я давать не буду. Вы мне не доверяете? Я вообще-то сейчас вас предупредила и рассказала о том, что происходит. Вы ни сном, ни духом об этом. Ну, зато теперь в курсе. И раз так случилось, поступим мы иным образом. Глава 25. Честный обмен. Когда Рика добрался до командного центра станции, то Юджину, как оказалось, тоже было, что рассказать. После того, как реактор был включен, а системы начали загружаться, Юджину на всех экранах выбило предупреждение, что данная станция находится под арестом, и бла-бла-бла. Так что Рика чуть опоздал с этой новостью. Юджин в центре и Хороняка на Рокоте активно обсуждали, что это может значить и чем им грозит. Рика же это обсуждение пропустил, так как находился на общем канале, а соратники общались на одном из своих, закодированных. И коню понятно, что это все из-за джампера. Нас вычислили. Закончил фразу Юджин, когда Рика вошел в центр. Да быть этого не может, не соглашался Хороняка. Парни на Каде трудятся вовсю, и ничего не говорили о том, что к ним кто-то заявлялся. Корпораты наверняка думают, что я до сих пор там, да и Рокот мы нигде не должны были засветить. Ага, стыковались с чертовой дюжиной станций, привезли беженцев с Баштана. О, видишь, опять эти беженцы. Говорил же, это ваша благотворительность до добра не доведет, проворчал Хороянка. Да при чем тут беженцы? Проблема не в нас, а в черном Джеке. Его взяли первым, следовательно, засветились не мы, а он. Может, заказчик сдал, может, Джек продал что-то такое, из-за чего на него легавые и вышли. В конце концов, черный Джек много с кем работал. Может быть, он попал в замес по делу, с нами вообще никак не связанному. Нет, вон, та корпоратка неспроста нас достает. Может, она Джека и сдала. Никого она не сдавала. И более того, та корпоратка к нашим проблемам вообще не имеет никакого отношения, встрял Рика. Так, а ты откуда знаешь? Насупился Юджин. Говорил с ней. А, черт, и Рика нашла. Хлопнул по терминалу связи Хороняка. Повторяю, она к нашим проблемам отношения не имеет. Более того, это наш текущий работодатель. Чего? Какой еще работодатель? Хором возмутились Хороняка и Юджин. Именно ей нужен таракан, который находится в трюме Рокота, пояснил Рика. Ну, значит, она издала Джека, провозгласил Хороняка. Да с чего ты взял? Как это вообще связано? Возмутился Рика. Не захотела платить, сдала Джека. Что за чушь? Она даже не в курсе была, добыли мы таракана или нет. Зачем было сдавать Джека раньше, чем он сообщил бы, что ему груз доставили? Мало ли, я без понятия, чего там эти хитро сделанные корпораты себе думают, пожал плечами Хороняка. Да успокойся ты, рявкнул Юджин. Кто сдал Джека и по поводу чего, мы понятия не имеем. И вообще, то, что Джек за решеткой, к нам отношения не имеет. Во всяком случае, пока. Именно что пока, отмахнулся Хороняка. Отдадим таракана, и она нас сдаст. Точно вам говорю, меня не провести. Так с этим спорить бесполезно, вздохнул Юджин и повернулся к Рика. Чего она еще раз сказала? Рассказала о том, что Джека повязали. За что, она без понятия, но уверена, что поймали его ментиловцы. Ментиловцы, удивился Хороняка. Да быть не может. Точно, это из-за джампера, проворчал Юджин. Вряд ли, покачал головой Рика. Уверен, если бы речь шла о нападении на джампер, подняли бы такой хай, что мы бы где-то об этом услышали. Да и за нами бы начали охотиться. За нами и так охотятся, напомнил Хороняка. «Поверь, это так, мелочи жизни», — усмехнулся Юджин. «Уж я-то знаю, каково это, когда тебя гоняют все, кому не лень», — он повернулся к Рико и кивнул. «Давай, продолжай. Ну и плохая новость заключается в том, что дело, за которое попал Джек, и наши тоже. Корпоратка сказала, нас тоже ищут. А-а, что я говорил?» — заорал Хороняка. «Да помолчи ты», — поморщился Рико. «Подробности этого дела она знает? Может, мы вообще как свидетели идем, а не как подозреваемые?» «Нет, подробности она не знает. И насчет свидетелей, нет, вряд ли нам может так повести. Значит, к легавым лучше не попадаться. Нужно залечь на дно», — глубокомысленно протянул Юджин. «Именно», — кивнул Рико, — «и я с ней договорился, мы отдаем ей таракана и Катехумина. И да, я о нем ей рассказал. И что она предлагает?» Насторожился Юджин. «Обещает надежное убежище. Сможем там пересидеть, пока все не уляжутся. Убежище? Да она кинет нас, стоит только отдать трофей», — заревел Хороняка. «У тебя есть другие предложения?» — поинтересовался Юджин. «Есть. Предлагаю свалить куда подальше. Вон, корабль, координаты которого нам от пиратов достались, проверить. Там как раз ВКС поуменьшилось». «ХМ тоже верно», — неожиданно согласился Юджин. «Система у черта на рогах, там нас искать точно не будут. Попробуем добраться до корабля, починить его. Чем? У нас даже на ремонт рокота нет оборудования. Ни запчастей, ни установок», — напомнил Рико. «Тогда обменяем все нам необходимое у этой твоей корпоратки», — просиял Юджин. «С деньгами у нас вроде как порядок, а вот с железом. Составим список всего, что нам нужно для ремонта, плюс все то, что понадобится для взлома корабля. Мы отдаем таракана и Катехумина, они нам все по списку. Поменяемся и свалим к черту. Еще сбагрим весь хлам, что у нас собрался», — напомнил Хороняка. «Не думаю, что тут кому-то интересны брюлики или шкуры с хруста», — нахмурился Юджин. «Продавать за бесценок неохота. Так-то, я планировал отдать все под реализацию черному Джеку. Можем попробовать корпоратки скинуть», — предложил Хороняка. «Можем. Если получится, вообще отлично», — кивнул Юджин. «Сбросим весь хлам и свалим куда подальше. А Марго?» — напомнил Рика. «А что Марго? Подождет нас. Или же, если, наконец, появится, пусть в темпе летит к нам, а можем по пути подобрать», — встрял Хороняка. «Марго тоже куда-то запропастилась», — буркнул Юджин. «И мне, в свете того, что Джека корпораты скрутили, кажется, что и у нее проблемы. Думаешь, все-таки джампер?» — поинтересовался Рика. «Чушь», — буркнул Хороняка. «Без понятия», — тяжело вздохнул Юджин. «Так что будем делать?» — спросил Хороняка. «Что ж, попробуем сделать так, как ты предлагаешь, выменяем трофей у корпоратки на нужное нам оборудование и свалим. Опасно это, лететь к ним. Кто сказал, что нас вообще отпустит?» — спросил Хороняка. «Мы не летим к корпоратам», — ответил ему Рика. «Я договорился о встрече на станции». «Какой еще станции?» — «В 5 прыжках отсюда. Небольшая развлекательная станция для шахтеров и старателей. Так себе идея. Нас там могут принять. Может, лучше на какой-нибудь луне, пустынной планете, просто в космосе», — предложил Хороняка. «Мы им сбросим контейнер с грузом и они нам. Голову открутит», — хмыкнул Юджин. «Нет уж, такое лучше проворачивать именно на станции. И без личных встреч». «Я договорился именно о личной встрече», — ответил Рика. «Ну и зачем?» — «Затем, что корпоратка еще и информацию соберет насчет того, что случилось с Джеком и почему ищут нас. На станции сможем спокойно, не привлекая лишнего внимания, передать ей груз, забрать свой. Ну и пришить нас не получится, на станции куча свидетелей». «Молодец, головастый», — усмехнулся Юджин. «Я бы поспорил на этот счет», — буркнул Хороняка. «Все же в космосе встретятся, как по мне, безопаснее». «Ну так уже определились», — ответил ему Рика. «Менять условия поздно, уже на станции, произведем обмен». «Что ж, ладно», — чуть подумав, согласился Юджин. «У нас, как погляжу, особо выбора и нет». «Хороняка, подлетай ближе, мы сейчас выдвинемся к тебе». «Принял». Надоедливая трель будильника заставила Рика открыть глаза. «А, черт, его смена. Не стоило ковыряться с тем чертовым щитком столько времени. Прав был Хороняка. Нужно было идти спать. Теперь и щиток так и остался недоделанным, и Рика не выспался. Но делать нечего, нужно идти на мостик, подменять Юджина. Тот уже больше 12 часов в пилотском кресле». Рика добрался до мостика, плюхнулся в кресло второго пилота. «Ну что, можешь идти спать», — сообщил он Юджину. Но тот будто его и не слышал, сидел, разглядывая ту самую трофейную винтовку, которую Рик обнаружил на рейдере. Юджин. А, тот перевел взгляд на Рика. Глядел он так, будто не понимает, где находится, но все же глаза его сфокусировались, в них появилось понимание. Юджин, ты с этой пушкой словно больной, оставь ее уже в покое. Ну, ты же мою сломал, или все же не сломал? В жизни не поверю, что ты нашел точно такую же, да еще и где, на рейдере наемников. А чего такого? Пожал Рика плечами, там была солидная коллекция оружия. И вообще, не только ведь у тебя у одного такая пушка может быть, не только, словно о чем-то задумавшись, автоматически повторил Юджин, продолжая осмотр оружия. Нет, все-таки это не моя пушка. Но если ты действительно нашел ее на рейдере, черт, да сколько раз тебе говорить. Да, нашел, да, на рейдере, там много чего было. Оружие, какие-то устройства, о, да, устройства. Прямо-таки мечтательно закатил глаза Юджин. ПМС, например. Чего? Улыбнулся Рика. ПМС, повторил Юджин, полевая мобильная станция. Эта штука просто незаменима для тех, кто пользуется энергооружием. Да, заинтересовался Рика, ведь его любимый пистолет был тоже далеко не кинетическим. И что этот твой ПМС делает? Да что угодно, пожал плечами Юджин. Может перенастроить пушку, найти и устранить неисправности, может помочь модифицировать оружие. Что, и мой пистолет можно модифицировать? Что можно сделать? Ну, Юджин задумался, как вариант, расширить магазин, или же заменить приемник под более мощные аккумуляторы. Далее нужно будет пушку настроить под новый заряд. Как это? Или увеличить мощность выстрела, или же отрегулировать датчик заряда, чтобы пистолет понимал, что у него теперь больший запас энергии, чем раньше. Клево. Я бы этим занялся. Мне моя пушка нравится безумно, но вот с запасом выстрелов беда. Чуть что, сразу перезарядка. Можно будет попробовать модифицировать, если твоя корпоративная подружка привезет все, что я заказал. А она тут при чем? Нахмурился Рика, даже пропустив мимо ушей подружку. Видишь ли, к ПМС нужны еще два отдельных модуля. Первый, нечто вроде 3D принтера, с помощью которого можно распечатать новые детали. Ну а второй, это вроде как проектировщик, на котором эти самые детали можно спроектировать и провести тест-драйв. ХМ, так что ПМС этот сейчас может делать, ремонт произвести, перенастройку, не густо. Но учитывая, сколько за это дерут криворукие увольни на станциях, очень даже полезная штука. Ладно, как скажешь. А чего ты там, кстати, корпоратом еще назаказывал? Рик открыл список и принялся его изучать. Весь файл он просто переслал своей визави, она буквально через 10 минут откликнулась и сообщила, что такой обмен ее всецело устраивает. Рика тогда сильно удивился, но Юджин пояснил, что корпораты все эти штуковины могут найти гораздо дешевле, и предоставив старателям все это железо, они серьезно сэкономят, чем в случае, если бы заплатили за таракана деньгами. Плюс еще ведь неизвестно, какой кусок себе отщипнул Джек как посредник, так что, Рика листал список, пока не наткнулся на один странный пункт. «Репка?» – спросил он у Юджина. «А это еще что такое?» «Фактически оружейный стол. Позволяет работать с оружием, чинить, модифицировать. Ты же то же самое о ПМС рассказывал. ПМС – для энергопушек, репка – для кинетики. Понятно. Еще есть орбита. Это еще что за хрень? А это уже для транспорта. Ну как можно клепать и оружейные части?» Броню, о, а вот это уже полезно, ну вот, значит, обзаведемся этими всеми штуками, и будет не жизнь, малина, как скажешь. Рик активировал свой терминал, принялся что-то проверять, высчитывать. Юджин же вернулся к осмотру винтовки. Он делал это так, будто впервые ее увидел, чем разозлил Рика. Боже мой, ты долго на нее пялиться будешь? Что? Не понял Юджин. Ты с этой винтовкой нянчишься так, будто тебе ее Дед Мороз подарил. Пушка как пушка, чего с ней столько возиться, видишь ли, это настоящий эксклюзив. В каком смысле? Такую пушку не купишь на рынке или в оружейном магазине. Ну и где ее достать тогда? Самому собрать? Хмыкнул Рика. Обычная плазменная винтовка. Ну, если можно столь мощную штуку назвать обычной. Насколько знаю, их и так сложно купить. Это да, плазменная винтовка, не игрушка. Такие игрушки есть только у ВКС и нескольких корпораций. Причем у последних образцы намного слабее, или мощность ниже, или заряда хватает всего на... Брось, перебил его Рика. Уверен, что на черном рынке можно найти и винтовку ВКС, было бы желание. «Можно», — легко согласился Юджин, — «но не такую». «Да чем, черт возьми, она такая особенная. Подобную штуку выдают только боевым офицерам ВКС, причем не всем, а офицерам специальных подразделений». «ХМ, и откуда тогда у тебя такая пушка? Долгая история. Я бы послушал, Рика. Я сейчас не в духе об этом говорить». «Ладно, как скажешь», — пожал плечами Рика. «Стоп, что? Ты сказал, что такие винтовки выдают только офицерам ВКС?» «Да, и ты точно уверен, что это именно такая винтовка?» «Абсолютно. Тогда вопрос, откуда она взялась на корабле наемников?» «Ну, значит, кто-то из наемников был офицером ВКС?» Юджин удивленно уставился на Рика. «Получается, среди наемников был действующий офицер ВКС?» «Ну да, похоже на то. Вот же черт!» В голову Рика тут же полезли версии произошедшего, что если никакого заказчика не было, и офицер ВКС охотился именно за ним. «Рика, вижу, ты уже опять начал себя накручивать», — усмехнулся Юджин. «Успокойся. Может, владелец винтовки отжал ее у офицера, может быть, умудрился таки как-то купить. Вариантов масса. Да и вообще, что бы офицер ВКС делал на корабле с наемниками? Работал под прикрытием и взял с собой пушку, которую знающий человек может опознать и определить, кому такая пушка может принадлежать. Брось». Рика подобный аргумент несколько успокоил. «Ладно, действительно, что-то заигрался я с этой пушкой, пойду спать. Сколько там до следующего прыжка?» «Минут 5, и мы окажемся в нужной системе». «Отлично. И сколько до станции добираться?» «Часа 4, не меньше». «А, черт, ну что там еще?» «Похоже, трансязыковой адаптер сломался, ну, или начал барахлить». «С чего ты взял?» «Да ты посмотри на название станции. Аламбалумбадамнаму панапунду паспасарло», — прочитал Юджин. «И что, как это что, вообще название не смущает?» «Нет», — рассмеялся Юджин, — «вполне обычное название». «Ни хрена себе обычное. Я думал, это колдунство какое-то. Произнесешь, и гравипривод взорвется». «Нет, это имя владельца. Боже, родители его ненавидели. Для местных такое имя – это норма. Этот сектор и эта система – аграрные. Здесь в большинстве своем выходцы с земли осели, с африканского континента, если говорить точно. И что, у африканцев была любовь к подобным именам, которые хрен запомнишь? Нет, это уже местные начали так баловаться. Зачем, для чего, на кой черт так изгаляться? У них есть традиция использовать имена предков в своем имени. Плюс высокая рождаемость попросту нивелирует возможность идентифицировать человека по имени и фамилии. Если бы местные использовали привычные для нас имена и фамилии, то, к примеру, Джона Фрика тут бы нашлось несколько тысяч. Попробуй среди них найти нужного. По дате рождения, окей, несколько сотен, черт. Но каждый раз произносить всю эту абракадабру терпения не хватит. У местных хватает, — усмехнулся Юджин. Кто вообще этот обломобла? Аламбалумбадамна, борода, прошу, хватит, — взмолился Рика. Это первый президент первой независимой колонизированной планеты, из которой впоследствии разросся весь этот сектор. Понятно. Ладно, я пошел спать. Юджин хлопнул Рика по плечу, и помни, местные очень не любят, когда их имена коверкают или сокращают, так что не нарвись на неприятности. Они нам ни к чему. Понял, — буркнул Рика. Пока корабль готовился к прыжку, совершал его, затем на всех парах летел к станции, Рика старательно заучивал полное имя первого президента, в честь которого и назвали станцию. Действительно, как и сказал Юджин, не хватало еще поссориться с местными из-за такой фигни. Им сейчас и так неприятностей хватает, незачем плодить новые. Внимание, неизвестный корабль, идентифицируйте себя. Вызов на общем канале прозвучал так неожиданно, что Рика чуть не подпрыгнул и сбился, в очередной раз бубня длинное название станции. Говорит Рокот, — прошу разрешения на посадку. Передаю идентификатор. Прошу подтвердить. Как приняли? Аламбалумбадамнаму панапунду паспасарло. Идентификатор принят. Несколько недовольно отозвался оператор. Неужели Рика где-то сплоховал и таки ошибся, произнося имя? Цель визита — отдых, развлечения, покупки, — заученно отчеканил Рика. Как долго планируете пробыть на станции? Пару дней. Ожидайте разрешения на посадку, — сказал оператор и отключился. Ожидание слишком затянулось. До станции уже было всего ничего, а оператор так и не соизволил выйти на связь и сообщить номер посадочной площадки. Рика это порядочно нервировало. Ну, еще бы, подобного разгильдяйства он не встречал вообще нигде. Наконец, не выдержав, Он активировал связь. Аламбалум бадамнаму панапунду паспасарло. Прошу выйти на связь. Аламбалум бадамнаму панапунду паспасарло. Требуется подтверждение на посадку. Аламбалум бадамна. О, великий Мбуду, отец косы травы. На кой черт так тараторить? Послышался недовольный голос. В каком смысле? Опешил Рика. На кой черт ты повторяешь полное название станции? Ну скажи ты Аламба, к примеру, или Орло. Одни идиоты назвали, другие идиоты теперь тараторит, как попугай. О, Мбуду, где ты их берешь, и почему присылаешь сюда? Так что насчет посадки, Аламбалумбада. Прошу, называй станцию Аламба, как это делают все нормальные люди. Хорошо, понял, буркнул Рика. Ну, Юджин, ну козлина, блин, как же надоели эти его шуточки. Так какая у меня платформа? Посадочная платформа любая, с 1 по 44. Садись на свободную. Ты что, впервые в космосе? Нет, вновь буркнул Рика. Что-то не верится. Все, садись на гребаную площадку и свали из эфира. Клянусь Мбуду, если ты еще раз произнесешь это треклятое имя, я турну тебя со станции. И смотри там не снеси уже севшие корабли. Если бы собеседник видел Рика, он бы заметил, как тот покраснел. Еще бы, протаранить стоящие на платформах корабли во время посадки, это позор. После такого нечего и думать даже о временной и первичной сертификации пилота. За штурвалом космического корабля таким недотепам нечего делать. Рика, перебирая варианты мести Юджину, повел Рокот к свободной седьмой посадочной платформе станции Аламбалумба, то есть Аламба. Глава 26. Встреча. Рика шел, оглядываясь по сторонам. Станция Аламба была крайне необычной. Во всяком случае, по сравнению со всеми теми, где ему довелось побывать ранее, Аламба крайне выгодно отличалась, в первую очередь, своей честностью. Такое впечатление, что здесь вообще не было никаких запретов. Доступно было все, что только могло взбрести в голову. Так называемые дримхаусы встречались довольно часто. Прямо у входа стояли лавки, на которых можно было увидеть клиентов этих заведений, или даже завсегдатаев. Кто-то из них сидел с блаженной улыбкой на лице, невидящим взглядом уставившись куда-то в стену. Кто-то сидел, закрыв глаза, и покачивался взад-вперед или из стороны в сторону. Кто-то стоял рядом с входом, изогнувшись назад так, что Рика не понимал, как эти люди вообще умудряются оставаться на ногах. Выгнувшись, как колесо, они чуть ли не доставали руками до земли. Кто-то стоял, запрокинув голову вверх, уставившись в потолок. Были и те, кто просто-таки не мог устоять на месте, пританцовывал, дергался, чесался, места себе не находил. Собственно, с этими заведениями было все понятно, здесь продают наркоту. Причем, судя по количеству нариков и огромному ассортименту симптомов, дурь тут толкают какую только пожелаешь, от легкой травки или трубок, заканчивая самым тяжелым, что только есть на свете, пылью, космосом и так далее. Практически рядом со всеми дримхаусами были бордели. Несмотря на яркие, пестрые, экзотические названия вроде «Острова секса», «Райского уголка», «Дома грез», над названием любого из них имелось слово «бордель». Видимо, чтобы владельцы, изгаляясь, соревнуясь друг с другом в креативности, не путали клиентов. Множество баров, ресторанов, кафе, закусочных, рюмочных и тому подобного неимоверно удивило Рика. Впрочем, контингент тут был соответствующий. Посетителями станции были свободные шахтеры или же работники, нанявшиеся на разовый контракт к владельцам добывающих кораблей, флотилий. Народ простой и грубый, не особо искушенный в развлечениях. А вот что Рика порадовало, что являлось еще одной изюминкой Аламба, это то, что продукты тут были исключительно натуральные. Черт его знает, в чем причина. Вряд ли шахтеры не хотели жрать синтетику, как раз наоборот, Рика общался с этими людьми и знал, что они готовы есть даже просроченный сухпайк, лишь бы хватило денег на выпивку. Так что вряд ли обилие натуральных продуктов – это требование и желание посетителей. Скорее здесь причина в ином. К примеру, проще и выгоднее продавать товары с ближайших планет, чем покупать у торгашей синтетику. С большей вероятностью наценка на местные продукты намного выше, торговать ею прибыльнее. В обычных мирах синтетика с легкостью побеждает, ведь она дешевле. Но здесь, на окраине, ее доставка наверняка обходится в круглую сумму, так что демпинговать не выйдет. А если кто и попробовал подобное провернуть, вряд ли местные оставили его в живых после такой выходки. И Рика это всецело устраивало. Первое, что он сделал, оказавшись на станции, прикупил себе здоровенный гамбургер с говяжьей котлетой. Гамбургер действительно был просто огромным, с сыром, овощами, кетчупом и майонезом. Выглядел он, как из рекламного ролика, который на золотых мирах крутит на всех экранах. Только в отличие от золотых миров, где тебе за бешеные деньги продадут не свежую, и не факт, что натуральную, булку, разогретую в солнечной печи, с не пойми каким мясом внутри, здесь всего за пару кредов Рика получил такую порцию, которой можно и позавтракать, и пообедать, и поужинать. Он впился зубами в булку, оторвал кусок и с удовольствием прожевал. Боже, как же вкусно! Не выдержав, выдал он. Правда, вам нравится? Чернокожий продавец, он же повар, казался простым и веселым парнем, улыбался Рика во все свои белоснежные 32 зуба, и на его лице прямо-таки было написано недоверие к странному клиенту. «Дружище, я тебе клянусь, это лучший гамбургер, который я в жизни пробовал», – заверил его Рика. «Спасибо, сэр. Рад, что вам понравилось, стряпня буду хилая. Обязательно приходите ко мне еще, я сделаю вам скидку. А если друзей приведете, следующий гамбургер для вас бесплатный, клянусь». «Спасибо, запомню», – кивнул Рика. «Сэр, если вы хотите отдохнуть, могу подсказать, вам куда лучше отправиться. Мой дядя Кхала держит лучший на станции бордель. Если захотите расслабиться, то...» «Нет, нет, спасибо», — покачал головой Рика. Юджин еще на Рокоте подробно рассказал ему о местных нравах и наплевательском отношении к лечению венерических заболеваний. Вот, казалось бы, какие проблемы. Современные препараты стоят копейки, а есть ведь еще мед-капсула. Воспользуйся ею, и через полчаса у тебя нет никаких проблем. Но не здесь. На Элампа было то, чего так не хватало золотым мирам, и в то же время на станции был недостаток того, чего на золотых мирах, да и вообще на более-менее развитых планетах или станциях имелось в изобилии. Например, те самые медкапсулы. Рика подозревал, что медкапсулы и меддроиды не появились здесь вовсе не из-за дороговизны или проблем с доставкой. В конце концов, ведь как-то детали для кораблей, топливо и все прочие на станцию попадали? Нет, причина была в ином, в религии и традициях местных. Дело в том, что весь или практически весь обслуживающий персонаж станции состоял исключительно из местных, то есть из уроженцев ближайших планет. Торговцы, повара, официанты, даже проститутки были чернокожими. И, как уже понял Рика, все они люто ненавидели роботизированную технику. Дроиды, ады, роботы, все это тут, как и на планетах поблизости, было под запретом. «Нет, тебе никто не запрещает привести своих дроидов, но пускай они сидят на твоем корабле и даже не пытаются высунуться наружу, местные их тут же расстреляют». Подобное чуть не случилось с Арней и бабкой. Когда Рика спустился по трапу в сопровождении обоих своих роботов, двинул к лифту, ведущему на основной уровень станции, наперерез ему выскочили двое техников. Оба выглядели разъяренными и, хотя оружия при них не было, оба держали свои инструменты, явно намеревались пустить их в ход. «А ну, стоять!» – заорал один из них. «Ты чего творишь, Вайгай?» «Прим автора. Пренебрежительная кличка белокожих». «Ты о чем?» – озадаченно спросил Рика, глядя на двух техников, перегородивших ему дорогу. «Эти из чадия Малупу не будут ходить по нашей станции!» – заорал техник. «Да какие еще из чадия?» – непонимающе переспросил Рика. «Эти!» Толстый техник ткнул пальцем в роботов за спиной Рика. Роботы, к слову, расценили техников как угрозу, без всякой команды со стороны хозяина достали оружие и готовы были пустить его в бой. «Это просто мои ады-охранники», — заявил Рика. «Плевать, что это, оно тут быть не должно. Убери это назад в корабль, или мы его», — плюясь слюной, протараторил второй техник. «Да что за, эти железяки, клянусь Мбуду, сейчас превратятся в хлам», — угрожающе заявил первый техник, удобнее перехватывая здоровенный ключ в руках. «Хозяин!» — послышался в динамике голос бабки. «С вероятностью в 95 после уничтожения этих двоих придется сражаться со всем персоналом станции. Уровень их боеспособности довольно высок, но с вероятностью в 74 мы сможем взять станцию под контроль». «Так, стоп, не надо ничего брать под контроль», — приказал Рика, — «и не вздумайте в них стрелять, вы». Теперь уже Рика обратился к техникам. «Какого черта вы тут орете? Нельзя сказать просто, на станцию нельзя с роботами, а что, непонятно», — набычился один из них. «Представь себе, нет, я прилетел издалека и понятия не имею о ваших правилах. Это не правило, мы ненавидим эти штуки. В свое время они забрали работу у наших предков, лишили нас всего. На наших планетах эти отродья Малупу не появятся. Да не проблема. Сейчас прикажу им вернуться назад в корабль. Все, на этом конфликт исчерпан. Техники переглянулись. Не вздумай протащить своих роботов на станцию, Вайгай, предупредил второй. Если эти твари там появятся, тебя убьют вместе с ними. Да понял я уже, отмахнулся Рика. Мысленно он усмехнулся. Не-е-ет, дружочек, тут ты не прав. Если бы Рика появился на станции в сопровождении бабки и Арни, и если бы местные полезли на них, то убили бы как раз всех этих местных, но уж точно не Рика. Из-за неприятного инцидента в ангаре теперь Рика должен был отправиться на встречу с корпоратами один. Впрочем, не совсем так. Чуть позже после него Рокот покинул Юджин. Он должен был приглядывать за Рикой и в случае проблем прикрыть его. Хроняка же при любом раскладе оставался на Рокоте. И если у Юджина и Рика дела пойдут совсем плохо или же корпораты попытаются играть свою игру, Хроняка должен был увести корабль подальше, в безопасное место. Рика остановился, откусил очередной кусок от своего гигантского гамбургера. Он стоял и ел, точнее, делал вид, что просто наслаждается фастфудом. На самом деле он осматривался. Здесь, в этом сквере, очень скоро должна будет состояться встреча с корпоратами, и Рика пытался разглядеть ловушки, возможных наблюдателей, вообще любые признаки того, что корпораты планируют какую-то подлянку. «Эй, ну что там?» – послышался в динамике голос Юджина. «Порядок, ничего подозрительного, я не о том, как тебе гамбургер. Господи, Юджин, если ты опять собрался меня доставать этим чертовым белком П-117, то клянусь, я надеру тебе задницу, так как...» «Да нет, я вполне серьезно, как тебе гамбургер?» «МХМАА», Рика растерялся настолько, что даже не знал, что ответить. «Да ничего, я бы сказал, вкусный», ответил он крайне осторожно, боясь, что Юджин вновь задумал какую-то шутку и подводил Рика в ловушку, чтобы затем вдоволь над ним поржать. «Так ничего, или все-таки вкусный, если честно, охренительно вкусный», признался Рика, плюнув на всякую осторожность. «Хрен с ним, с Юджином, если задумал какую-то пакость, все равно ведь сделает. Ладно, тогда и я прикуплю чего-нибудь поесть». Вопреки ожиданиям Рика, никакой пакости от Юджина не последовало. Хаем он что, действительно просто интересовался мнением Рика насчет местной жрачки? Совершенно на него не похоже. Рика продолжал поглощать свой гамбургер, попутно осматриваясь по сторонам. Делать это он старался осторожно, не привлекая внимания. Хотя, чего там, в своем скафе, одном из коллекций, найденной на рейдере, он выглядел как белая ворона. Скаф у него боевой, полноценный, а вокруг народ бродит либо в старых потасканных шахтерских, или вовсе в робе. Черт, чтобы не выделяться, тоже стоило идти в одной робе, но быть совершенно без защиты Рика не хотелось. Он таки успокоился, заметив в толпе ребят в скафах, ничем не уступающих его собственному. В том смысле, что на них тоже были не костюмы для добычи ресурсов, а именно боевые. Разглядывая троицу, двигавшуюся в толпе, Рика вдруг почувствовал беспокойство. Чем-то эти туристы ему не нравились. Когда один из них повернулся, Рика смог разглядеть его лицо. «Вот черт, Юджин, у меня тут чистильщики, трое, двигаются к эскалатору. Кто? Вот блин, сейчас». Рика чуть отвернулся от троицы, делая вид, что поглощен своей трапезой, продолжая из-под тишка наблюдать за чистильщиками. Те, не проявив к нему никакого интереса, вообще не глядя по сторонам, поднялись по эскалатору на второй уровень и ушли вперед. Рика их тут же потерял из виду. «Юджин, ты, вижу их, иду следом. Поглядим, что этим уродам надо». Несколько секунд ожидания, во время которых Рика был словно на иголках, были вознаграждены. «Отбой, все в порядке». «Что? Почему?» – удивился Рика. «Похоже, эти уроды привезли дурь в один из притонов. Уверен в этом, на 100%. Фу-ух, облегченно выдохнул Рика. «Не расслабляйся. Продолжай глядеть в оба». «Понял». По станции нескольким ее уровням они вдвоем бродили пару часов, и, к их огромному облегчению, никаких признаков засады обнаружить так и не удалось. Зато выяснилось, что на станции имелись представительства нескольких корпораций, в основном занимавшихся наймом людей для работы в отдаленных системах и на сложных планетах. Среди прочих был и Ментел. Рика и Юджин несколько раз прошли мимо, однако не увидели ничего подозрительного. Стена представительства, отгораживающая его от основной части улицы, была полностью прозрачной, и без особых проблем можно было разглядеть, что происходит внутри помещения, а там были всего лишь два клерка, наверняка агитаторы и вербовщики корпораций, которые сейчас просто били баклуши, то ли играя в игры на своих терминалах, то ли просто маясь дурью. Во всяком случае, за те полчаса, которые старатели бродили под представительством, там ничего интересного не происходило. В конце концов, Юджин и Рика потеряли интерес к этой конторе и продолжили дальше изучать станцию, ее гостей и персонал. Однако сколько бы они ни шастали в толпе, ничего опасного или подозрительного увидеть не удалось. «Ну, все», — подвел итог Юджин, — «наше время вышло. Через 10 минут должны появиться корпораты. Готовься. Сейчас иду в сквер», — отозвался Рика. «Нет, не надо. Будь где-то неподалеку, но пока не подходи. Я понаблюдаю сверху и скажу, когда они появятся. Если все в порядке, тогда и пойдешь». «Понял, принял». Юджин уселся за столик возле небольшого кафе, заказал себе что-то для отвода глаз и принялся наблюдать. Позицию он выбрал с умом, сидя в полоборота, чтобы не таращиться прямо на сквер, но при этом имея возможность его осматривать. Со второго уровня у него открывался обзор на весь сквер. Несколько минут он сидел, внимательно вглядываясь в лица людей, ходивших среди невысоких деревьев и аккуратно постриженной травы. Да вроде как инженеры-конструкторы, закладывая план сквера в центре станции, рассчитывали, что это позволит всем на борту чувствовать себя комфортно, если и вовсе не как дома, а на деле. Черт его знает, почему, однако на космических объектах, неважно, кораблях или станциях, растения кардинально отличались от своих аналогов, растущих на планетах. Неважно, где была родина растения, Земля, Хруст, какой-нибудь золотой мир, но все они на станциях становились какими-то блеклыми, чахлыми. Вроде как их регулярно поливали, подстригали, снабжали почву всем необходимым, растениям обеспечивался нужный для роста свет, но будто бы они знали, что живут в заперти, что это не планета, что этот пахнущий металлом мир, клетка, за которой пустота и смерть. Растения хирели, не росли, они выглядели жалко по сравнению с теми, что были на планетах, и, как результат, подобная растительность вместо того, чтобы давать чувство комфорта, ощущение, что ты находишься не на станции, а на планете, наоборот, лишь подчеркивали эту разницу, словно бы давая понять, что ты вдали от привычных для тебя условий, от дома. Юджин оживился. По узкой мощеной дорожке, петляющей меж кустов, двигались трое. Впереди шла девушка, за ней двое мужчин. Девушку Юджин моментально узнал, та самая корпоратка, что доставало его звонками, а двое за ее спиной, охранники, не иначе. Троица добралась до центра сквера, девушка опустилась на одну из лавок, оба ее охранника стали неподалеку. Юджин еще раз оглядел сквер, вроде ничего подозрительного. Все, кто сейчас там был, просто шли по своим делам, никто не делал вид, что просто прогуливается или отдыхает. «Рика, корпораты прибыли», сообщил Юджин, активировав связь, вроде ничего подозрительного. «Понял, иду». Рика, двигаясь в толпе, добрался-таки до входа в сквер, и стоило ему только вынырнуть из людского потока, как он сразу увидел тех, с кем должен был встретиться. Та самая девушка в форме, Анастейша, сидела на лавке. Двое ее охранников торчали рядом, как и было условлено. Рика покрутил головой, пытаясь найти тех, кто сейчас может следить за ним, однако в сквере не было никого подозрительного. Несколько местных, спешащих по своим делам, до гостей станции, тоже ровным счетом не обращавших на Рика никакого внимания. Рика шел к лавке, где его ждала корпоратка. Она уже заметила его, повернула голову в сторону Рика, и по ее взгляду можно было понять, как ей не терпится закончить все это дело. Внезапно один из охранников шагнул к ней, схватил за руку, заставив встать, и поволок за собой. «Что за, Рика?» – заорал Юджин, сзади. Глава 27. Цитадель. Крика, расталкивая толпу, переворачивая лотки с фастфудом, всяким ширпотребом, неслась пятерка людей, облаченных в черные бронекостюмы, напоминающие те, которые носит военная полиция. Однако это точно была не полиция. На груди каждого красовалась эмблема корпорации Ментел, и кто это такие, вопросов уже не было. Каждый из пятерки в руках держал длинный шокер, он же парализатор. И это давало Рика шанс. Он молниеносно выхватил свой пистолет, боковым зрением отметив вспышки на втором уровне, как раз там, где должен был находиться Юджин. Юджина тоже засекли и пытаются схватить. Вот же сволочи. Пока Рика глазел, он едва не пропустил удар. Обычный, как казалось, прохожий, мимо крокодил, как говорится, только что идущий по тропинке всего в нескольких метрах от Рика, выхватил шокер и бросился на него. Вот же черт, ловушка. Минимальная мощность. Парализатор. Рявкнул Рика. Грохнуть корпоратов хотелось неимоверно, но не на глазах же у всей станции. Корпораты знали, что старатели не будут стрелять на поражение, и сейчас этим активно пользовались. Принято. Откликнулся пистолет. Первый же выстрел поймал мимо крокодила в прыжке, и тот словно бы выключился, рухнул на землю, проехавшись по траве лицом. Еще один такой же прохожий попытался напасть со спины. Рика просто сломал ему нос, а затем, нанеся удар в челюсть, отправил в глубокий нокаут. Тут уже подоспела и группа в броне, да только броня в этом случае не спасет, она у них самая обычная, против энергопушки или парализатора ничем помочь не может. В отличие от брони Рика и Юджина, их скафы прекрасно защищали от дистанционных парализаторов, в чем корпораты очень быстро убедились. Не теряя времени, Рика навел пистолет на самого ретивого из корпоратов и потянул спуск. Импульс рванул вперед, ударил точно в грудь противника, и тот, дернувшись всем телом, споткнулся и упал. Рика тут же перевел прицел на второго и вновь выстрелил. Краем глаза он заметил, что еще одна группа противников несется на него сбоку. «Очередь!» — приказал он. «Очередь!» — подтвердил пистолет. Сразу несколько импульсов полетели в противников. Часть из них попала по конечностям, часть точно в корпус. Одному из ублюдков не повезло, импульс прилетел ему точно в башку. От такого может быть и летальный исход, но это уже не проблема Рика. В конце концов, он просто защищается от не пойми кого. Рика развернулся ко второй группе, открыл огонь. «Рика, беги, беги, мать твою!» Донесся до него истошный вопль Юджина в наушниках, и Рика повиновался. Дав длинную очередь, он бросился бежать, на ходу перезаряжая оружие. В целом, никакой паники он не испытывал, лишь досаду от того, что сделка с корпораткой сорвалась. Черт бы ее побрал. Получается, Хороняка был прав, все же Анастейша сдала Джека, и сейчас слила их, другого объяснения просто нет, как иначе Ментел смог организовать засаду. Откуда корпорация знала, что Рокот прилетит именно на Элампа? Или, быть может, ворвавшись на станцию Джека, они засветились? Быть может, это стало триггером и сигналом для Ментел, может быть, они на всех ближайших станциях подготовили засады и ждали, куда же прилетит жертва. Гадать бесполезно. Если удастся выбраться, тогда и можно будет задавать вопросы, пытаться найти на них ответы. Впрочем, даже если сбежать сейчас не получится, ничего страшного. Рика был готов к тому, что в случае, если все пути будут отрезаны, он попросту убьет себя. А что, лучше ведь потратиться на очередной клон, чем попасть в лапы Ментел. Хотя, Марго ведь запропастилась куда-то. Вполне может быть, что после пробуждения в новом теле тебя уже будет ждать неприятный сюрприз. Но из двух зол, как говорится. К слову, он провел подробный инструктаж с Юджином. Объяснил ему, вдолбил, что убить себя, тоже вариант. Сложно говорить о таком с человеком, еще ни разу не оказывающимся в клон теле. Рика по себе знал, как сложно пересилить себя, заставить палец нажать на спусковой крючок, пустить себе пулю в голову. И это при условии, что ты уже не раз и не два просыпался в клон-центре, знаешь, что будет дальше. А каково это делать в первый раз, еще ни разу не умерев? Сможет ли Юджин себя пересилить? Должен, ведь если не удастся сбежать, он попадет в лапы корпоратов. И что с ним будет? Лучше не представлять. Это должен понимать и сам Юджин, так что не стоит беспокоиться о нем, сейчас нужно переживать о себе. Есть, пистолет перезаряжен. Рика на бегу обернулся и дал короткую очередь по преследователям, затем бросил быстрый взгляд на уровень выше. Что там происходит, видно не было. Остается лишь надеяться, что Юджин либо сбежал, либо, что там за чертовщина происходит. Услышал Рика голос Хороняки. Почему на всей станции тревога? Что, Ментел? Выдохнул Рика. О, черт, я бегу кенгуру, если не успею. Где Юджин? Что с ним? Не знаю. Рика вновь повернулся и пальнул по самым ретивым своим преследователям, при этом отметив, что гонится за ним уже не меньше дюжины корпоратов. А вот местные, стоит отдать им должное, прыснули в разные стороны, не желая принимать участие в творящейся вакханалии. Это понятно? Оно им надо, и столь быстрая их реакция тоже понятна, во фронтире живет народ ушлый, привычный ко всему и готовый к любым сценариям. Это на каком-нибудь золотом мире ротозеев было бы полно, стояли бы плотной толпой, и Рика мог бы использовать их, как щит, или даже попытался бы затеряться среди них, скрывшись от погони. Но они сейчас были не на золотом мире. Вот же гадство, вот это влип. До лифта оставался всего какой-то десяток шагов, когда откуда-то сбоку ему наперерез вылетел очередной корпорат. Прежде чем Рика успел навести на него оружие, тот прыгнул, на полном ходу врезавшись в Рика, сбив его с ног. Этот полудурок попытался скрутить старателя, но Рика моментально вывернул ему руку так, что хрустнули суставы. Нападающий заорал не своим голосом, но тут же заткнулся, получив ребром ладони под шлем, прямо в горло. Рика вскочил на ноги, однако уже было поздно, его окружили. Самого наглого и смелого Рика остановил ударом ноги в живот, следующему досталось кулаком в шлем. Попытавшийся напасть сзади отхватил удар ногой, а затем неимоверная боль пронзила левый бок. Рика крутанулся, выбил из рук очередного корпората шокер, схватил его за голову и с силой ударил коленом прямо в шлем. Тут же присел, пропустив над головой кулак противника, сам же со всей силы врезал ему в пах. Очередная вспышка боли, на этот раз в ноге. От боли Рика оступился, упал на колено, и тут же его снова ткнули шокером. Рика, превозмогая боль, попросту сломал шокер пополам, развернул обломок и ткнул им корпората. Снова удар шокером, и Рика уже на полу. Боль была такая, что он попросту не чувствовал, как корпораты принялись его пинать. Последней его мыслью было желание поскорее все закончить, но, нейроблок ему лепи. Чейерт, он ведь мог самоубиться и без оружия, просто отдав команду через свой нейроимплант. Рика попытался открыть интерфейс, но тот уже не работал. Секунду спустя его вновь ткнули шокером, и на этот раз таки вырубили. Подъем, вставай, ублюдок, конечная. Рика не без труда открыл глаза и осмотрелся. Он находился в месте, напоминающем салон какого-то небольшого корабля, орбитального челнока, например. Встал, кто-то грубо схватил его под руку и заставил подняться. Рика с удивлением осматривал свои руки, закованные в наручники, оглядел себя, облаченного в робу ярко-оранжевого цвета. «Что произошло?» – спросил он. «Ты получаешь по заслугам, а мы – премию», – ответил рядом стоящий. Рика повернул голову и разглядел своего визави. Одет он был в черную форму и такого же цвета броню. На груди имелась эмблема корпорации Ментел. «Какого черта? Это похищение?» – спросил Рика. «Похищение?» – расхохотался тип. «Нет, дружок, это расплата». «Расплата за что?» – сухо поинтересовался Рика. «А что, не было за что?» «Ты на Элампа покалечил несколько человек, пытавшихся тебя задержать». «Задержать? Они напали на меня, а я защищался. Они производили гражданский арест». «Да ну, а я гражданскую самооборону». «Шутник, значит?» Как-то зло поинтересовался собеседник, и без всякого предупреждения врезал кулаком Рика под дых. В глазах потемнело, ощущение было такое, будто весь воздух покинул легкие, и сил вдохнуть не было. Рика не удержался и упал на колени. Однако ментиловец заставил его подняться на ноги. «Вставай, скотина, и даже не думай вякать больше. Я требую адвоката». И очередной удар заставил его замолчать. «Вот сейчас прибудем на место, тогда будет тебе адвокат», — пообещал мучитель. «Куда?» — прохрипел Рика. «Сейчас узнаешь. Двигай». Как раз в этот момент единственные двери в помещении открылись. Рика бесцеремонно выпихнули вперед. Он вышел на площадку и огляделся. Больше всего это место напоминало завод, цех. Всюду здоровенные машины и установки, отовсюду доносится шум и грохот. Он стоял на небольшом балконе, а далеко внизу сновали люди в точно таких же, как у него, оранжевых комбизах. Кто-то что-то таскал, кто-то бегал вокруг установок, обслуживая их. С такой дистанции все они напоминали Рика муравьев, копошащихся вокруг своего муравейника. «Что это за место?» – спросил он. «Станция-тюрьма-цитадель», – усмехнувшись, ответил провожатый. «Добро пожаловать домой».